«Почему вы подали заявку на участие?» «Не понял. Что за вопрос? Вы же сами объяву сделали, а теперь спрашиваете». «Нам важно понять, почему вы откликнулись на приглашение». «Да вам-то какая разница? Вам же рабсил нужна, а вы в душ лезете». «Большое спасибо. Мы сообщим о результатах».